«Артём, ты тут?» «Я наблюдаю транспорт. Это колесный вездеход. Он движется в нашем направлении». Прежде Артём никогда не слышал, чтобы ТС говорил обеспокоенным тоном. Это были третьи сутки испытания. Землянин уже привык ничего не делать и в данный момент сидел в палатке и пытался пообедать с невкусными консервами и питательным концентратом. И поэтому он не стал переспрашивать, шутит техник или нет, а сразу рванул наружу, потому что помнил, что ТС попросту не способен обманывать. Странный вездеход, бессмысленно высокий и на огроменных колесах, двигался с того направления, в котором уехали на гусеничном и гораздо меньшем по размеру вездеходе капитан Тек и Баскар чуть больше двух суток назад. «Тейс, я его вижу, быстро едет», — сказал Артём, не зная, куда кидаться и что делать, и поэтому спросил. «Что мне делать?» «Не проявлять агрессию и стараться избегать конфликта, даже если прибывшие будут пытаться разжечь конфликт», — ответил инструкции Тейс. «Если ты в меньшинстве, то следует придерживаться только одной цели. Нужно делать все для сохранения собственной жизни. Оружие, которое способно навредить Нессире, на Паскуране нет и не может быть. Это наказуемо смертью. И тех, кто решится вредить, тоже не должно отыскаться, потому что это тоже наказуемо и тоже смертью». Тейс не врал, он говорил только правду. Он не знал, кто едет к ним на вездеходе. И флаг, прицепленный к машине и хорошо видимый с корабля, ему также не был известен. Была вероятность, что это капитан Тек и Баскар возвращаются. Если бы капитану предложили за транспорт хорошую цену, то он вполне мог его продать и нанять кого-то, кто отвезет их, потому что перемещаться по Паскуране пешком равносильно самоубийству. Песчаные бури планеты непредсказуемы и убивают крайне надежно. «Тейс, я тебя плохо понимаю. У них нет оружия, и они не станут нам вредить?» — спросил Артём. По мере приближения вездехода его страх становился все больше. Он старался не подавать виду, что боится, но был уверен, что актёр из него так себе. Эх, ему бы сейчас что-то мощное, гранатомет, к примеру, жахнуть по вездеходу, и все снова станет спокойно. «Паскурана — неприятная планета, но она в соглашении и находится под охраной следящих», — начал быстро рассказывать техник. «Разрешено применение только холодного оружия. Все остальное запрещено. И в ограниченной зоне вокруг кораблей разрешается применение парализаторов, но только умеренной мощности. Следящие хорошо следят за всем, что находится в их охранном соглашении. Поэтому вероятность, что кто-то применит что-то серьезное, почти равна нулю. Нет, применить оружие, конечно, можно, но это запретов нет, и это известно всем. Но всем также известно, что следящие всегда находят тех, кто нарушает их правила, и всегда наказывают смертью». «Так, с одним разобрались. Оружие у них может быть только холодное», — сказал Артём, которого услышанное вообще никак не успокоило. «Потому что если в машине будет несколько озлобленных бандитов, то им даже ножи не нужны, чтобы справиться с горе-охранником корабля». И потому оставалось надеяться только на второй пункт. «Ты сказал, что способных вредить найтись не должно, что тоже смерть. Тоже следящие накажут?» «Нет», — как-то не совсем уверенно ответил Тейс. «Это уже правило правительства Паскураны в лицах шести баронов, которые стараются, чтобы на их планете был мир и покой. Но работает это плохо. Никто не следит за правопорядком. Даже соответствующего органа не имеется. И если кто-то сейчас приедет и убьет тебя, то найти их будет проблематично. Но говорю, основываясь на собственном опыте, вряд ли найдутся такие отморозки, которые будут убивать просто так. На Паскуране убивают только в одном случае, чтобы забрать то, что имеет ценность. Это, скорее всего, капитан Тек и Баскар с кем-то едут. Возможно, у них сломался вездеход, а может, они его и вовсе продали. И просто кого-то наняли, чтобы вернуться на корабль. Бояться, Артём, мы будем тогда, когда появится угроза. А пока просто подождем». Удивительно, но Артёма сказанное успокоило. И он решил не насиловать собственные нервы раньше времени, а просто довериться технику и ждать. Вездеход имел 3 ведущих оси и 6 гигантских колес. Он был широким и длинным, и на привычный земной корабль это чудо не походило вовсе. Глядя на него, хотелось сказать одно – слеплен из того, что нашлось на свалке. И слеплен довольно хреново, что немаловажно. Да, им бы сварщика нормального. Тот дебил, что это чудо сварил, ему только лопату можно доверить, а лучше ломик. Вездеход приводился в движение чем-то бесшумным, но точно не примитивным двигателем внутреннего сгорания. Это Артём понял, когда тот остановился метрах в 10 от его лагеря, а затем резко дал газу и, подняв в воздух много песка, прыгнул вперед еще метров на 5 и сумел немного развернуться. Такая мощь и ни дымка, ни рыка. Скорее всего, на электротяге. Или, возможно, вообще на чем-то, о чем землянин даже подумать был не способен. Это ведь высокотехнологичная известная вселенная, в которой банально нет нормальных сварщиков. Смех. Одна из боковых металлических пластин висела на примитивной петле и со скрипом открылась. И изнутра шайтан машины начали выбираться странные типы. Это были вроде бы обычные темнокожие, в простонародье негры. Но были они мелкими, ростом не более 1,5 метра каждый, и с забавными короткими рожками на лысых черепушках. Черти! Самые настоящие черти! Им бы для максимальной похожести только копытца и 3 зубца в руки, а не кроссовки на миниатюрные ножки и увесистые дубинки в нежные ручки. Всего чертят за несколько секунд набралось 7, и все они расположились вокруг Артёма. И в этот момент наконец-то очнулся Тейс. «Дела плохи, землянин. Это саруканы. Они из коренного народа паскураны. Злобные твари, хоть и люди. Не знаю, чего хотят, но уже знаю, что хорошего мы можем не ждать. Точнее, ты, Артём». Черти тем временем поигрывали дубинами и нехорошо зыркали черными глазами. И еще показывали землянину свои черные и сильно гнилые зубы. «Что мне делать?» – взвизгнул Артём. «Их много! Если я начну их бить, то у меня есть шансы? Первого ногой я точно вырублю, остальных по ситуации». «Задавят количеством, потому что они тоже крепкие», – сказал Тейс таким обычным тоном, будто ничего сверхъестественного не происходило. «Вместо агрессии попытайся узнать у них, что им нужно. Только плохо, что ты их язык совсем не знаешь. Как быть-то? Как же быть?» «Я могу подсказать, как быть. Нужно вам обоим просто сдаться. Это разумнее всего». Изнутра вездехода выбрался бледнокожий человек с пепельными волосами и в черном плаще. Он походил телосложением на капитана Тега, но при этом лицо его было совсем другим, хитрым и злым. Смерив Артёма взглядом от головы до пяток, бледный усмехнулся и сказал: «Тег никогда не расколется, а вот этот, стоит немного прижечь ему задницу, выдаст вообще все. Новичок, зеленый совсем, по роже видно». Стукнув себя по груди кулаком, пепельноволосый сказал: «Перед тобой Шаисра, один из 6 баронов Паскураны. Приветствуй меня, нищий пират». Ситуация Артёму не нравилась. Прибыл какой-то хрен с горы или еще фиг его знает откуда, и с его слов стало понятно, что капитан Тег и Баскар у него в заложниках. Как же быть? Бояться точно не было смысла, потому что его всяко разно одолеют толпой. И раз деваться некуда, то нужно быть максимально наглым и смелым. И поэтому, коротко и словно находясь в выигрышном положении, посмеявшись, Артём наклонил голову к устройству связи и недовольно сказал: «Тейс, тут с чертями какой-то демон прибыл и права качает. Жутко наглый, говорит, что капитан Тег и Баскар у него. Барон Шаистра, ты знаешь такого?» «Я вот нет». «Как думаешь, если я этой Белоснежке и его 7 гномам по мордам настучу, то они сильно обидятся? Руками ведь не запрещено бить, правильно? За это меня следящие не накажут?» Тейс молчал долгих 5 секунд. И все это время Бледный и его банда чертей молча ждали. А затем техник заговорил, но уже не с Артемом, а с бароном. «Шаисра, что тебе от нас нужно? Мы законов Паскурата не нарушали!» Барон нагло улыбнулся и ответил. «Нужен ты и корабль, и все богатства, которые вы где-то припрятали. Все знают, что ваш Тек тот еще скупердяй. Почти 200 лет копит, все в копилку и только в копилку. Но у меня время тяжелое, задолжал по-крупному, и вообще в изгнании, и поэтому это мой шанс выжить. Если мне хватит денег, чтобы погасить долг, то я оставлю корабль себе, и ты будешь служить мне, Тейс. А если не хватит, то я продам и тебя, и корабль. На черном рынке за Караиндера Несси отвалят столько, что я буду до конца жизни жить безбедно. Ничего личного, Тейс. Обстоятельства заниматься подобным вынуждают». «Ты можешь убить всю команду, барон», довольно грубо сказал Тейс. «И это единственное, что ты можешь сделать, потому что капитан Тек никогда не передаст тебе Нессиру. А без официальной передачи корабль навсегда останется принадлежать капитану Тегу, и в случае его гибели я просто буду ждать возвращения капитана. И даже зная, что он никогда не вернется, я буду упрямо ждать. И можешь не сомневаться, иначе не будет. Ты Нессиру не получишь». «Не передаст, говоришь?» Барон начал обходить Артема по кругу. «И если Тек умрет, то корабль станет бесхозным, да? Интересно, интересно. Особенно про упрямо ждать интересно. Упрямо ждать». «Ну да, упрямо ждать», — рявкнул Тейс, чем сильно удивил Артема, потому что прежде за техником не было замечено подобных эмоций, и сложилось стойкое впечатление, что проявлять негатив он не способен. Оказалось, что способен. И техник также мог без особого труда одной лишь силой мысли при помощи Караиндера и Т-физики уничтожить барона и его прихвостней вместе с их транспортом. Стоило Тейсу захотеть, и те бы стали пылью. Но сделать этого без приказа капитана техник не мог, потому что не умел принимать собственные решения. Он был создан для служения, а не для самостоятельного существования. «Упрямо ждать и стоять тут, медленно утопая в песке», сказал барон, не прекращая ходить вокруг Артема. «Стоять без необходимой воды, стоять и приближаться к закономерному финалу, к смерти живой части корабля. Это ведь всем известно, Тейс. Караинские корабли без воды не могут, они прекращают восстанавливаться. И тогда их можно вскрыть и забраться внутрь, и взять много всего ценного, а затем продать. И мы, можешь не сомневаться, сделаем именно так, если Тек не отдаст мне корабль добровольно. Понимаешь ты меня или нет, караинец?» Неизвестно, понимал ли Тейс степень опасности, но вот Артем эту степень понимал очень хорошо. И помня, что техник слушается только капитана, он пытался придумать способ защитить хотя бы корабль, потому что защитить себя возможности уже не было. И не додумавшись ни до чего серьезного, землянин решился на глупую затею. И снова склонив голову к устройству связи, он уверенным тоном сказал. «Тейс, капитан Тек, уходя, кое-что шепнул мне. Он сказал, что в случае опасности ты должен увести корабль в безопасное место. Но он не сказал, и поэтому решать тебе. Фильтруя воду океана, ты будешь стабильно пополнять ее запасы, и Караиндер будет всегда сыт. Такой вариант считается безопасным». «Капитан Тек правда сказал тебе это?» — спросил с сомнением Тейс. «Нет, не слушай его, он лжет. Тек не мог такого сказать!» — рявкнул барон и, выхватив дубинку у одного из своих чертей, попытался огреть Артема по голове. Но землянин был готов к такому и, без труда увернувшись от дубинки, сделал уход в бок и вперед, и при этом сумел еще и атаковать в ответ. Он как следует врезал барону коленом в живот. И удивился, когда увидел, что тот упал на песок и в молчании съежился до позы эмбриона. Без воздуха остался и с диким желанием вдохнуть. «Тейс, это чистая правда. Я передал слова капитана почти слово в слово!» — крикнул Артем и начал уворачиваться от чертей, которые ринулись на него всей толпой. И не продержавшись даже пары секунд, Артем был свален на песок и надежно прижат. И осознавая, что скоро будет очень худо, он все равно улыбался, потому что видел, что корабль уже не стоит на месте, а начинает медленно подниматься к безоблачному небу Паскураны. «Хрен тебе, а не Несси, наглый барон Шаисра!»